темна, Николай Иванович был на посевах. Физически очень крепкий и выносливый, он был все время весел и полон энергии. Все сотрудники и практиканты, как только у них выдавалась свободная минутка, спешили к нему. В эти дни вся станция начинала жить с 4 часов утра. «Заходите ко мне после 12 на квартиру, тогда и побеседуем, сейчас не могу», предлагает Вавилов только что поступившему в институт профессору Вульфу. Тот удивился, взглянув на часы. «Но ведь сейчас уже 1 час». «После 12 ночи. Понятно?» — поясняет Вавилов. Вспоминает профессор Машков, проработавший вместе с Вавиловым в институте растениеводства почти 20 лет. «Мне, работавшему в области фотопериодизма, часто случалось бывать на территории пушкинских лабораторий ВИРа и в 5 часов утра, и в 12 часов ночи, когда сбоем кремлевских курантов заканчивался последний на этот день опыт. И в эти, такие необычные для работы часы, неоднократно появлялся Николай Иванович, или идущий с поля, или приехавший из Ленинграда. Памятно одно утро в середине августа, уже не теплое, сырое, с моросящим дождем. Я только что раздвинул фотопериодические кабины, открывающиеся в 5 часов утра. Вдруг послышался какой-то знакомый голос. «Здорово, комрад!» Ко мне на участок с огромным портфелем в руке шел Николай Иванович, успевший уже побродить по опытному полю. Был он один, без своей частой добровольной свиты, и никуда не спешил. Посмотрев на меня, сказал: «Счастливый вы человек, хорошая у вас работа. Она не дает вам лениться, ведь утром работать лучше всего». Характерным для Николая Ивановича было его непрерывное стремление вперед, поэтому наш дорожный режим был не из легких. За Сочи остановились на 10 минут, чтобы искупаться. В Туапсе еще на 15 минут, чтобы выпить по стакану чая. В дороге делали короткие остановки для отдыха водителей, чтобы подкрепиться бутербродами, которые Николай Иванович делал для всех сам. Таким образом, мы ехали целый день и всю ночь. В 5 часов утра были в Майкопе, а в 6 часов уже в Шунтуках. Здесь, около административного здания для встречи, собрались все сотрудники. На предложение позавтракать Николай Иванович сказал: «Пойдемте прежде осматривать поля». Алферов, бывший научный сотрудник Сухумской опытной станции. Николай Иванович Вавилов, вспоминает профессор Семевский, был неукротим, не умел отдыхать или ничего не делать. Мне несколько раз приходилось ездить с ним поездом, плыть на судне, лететь на самолете. Едва заняв свое место, Николай Иванович доставал книгу, бумаги и начинал работу. Кратким отдыхом для него была беседа со спутником. Должен сознаться, что сопровождать в поездках Николая Ивановича физически было очень тяжело. Я был много моложе его и считал невозможным отдыхать, когда он работает, а в результате возвращался совершенно изможденным. Способность моментально засыпать была его природным даром. Он с легкостью как бы выключал себя из деятельного состояния, засыпая во время поездки в автомашине, если не было интересных объектов для наблюдения, но столь же быстро и включался в рабочий ритм. Профессор Бахтеев. Работавшие с Николаем Ивановичем вспоминают, что просьба об отпуске была, пожалуй, единственной, не встречавшей у него сочувствия и поддержки. «Зачем вам отпуск?» — хмурился он. «Поезжайте лучше на какую-нибудь опытную станцию, поработайте в поле. Это самый чудесный отдых. По себе знаю».